— говорю я Бонго. «И это вы несете свет истины, просто чересчур скромничаете. Лично я в это не буду врать, конечно, не верю, хотя как знать. Но уж люди, во всяком случае, ничего такого в себе не несут. И тут вы меня не переубедите». Дни идут своим чередом. Снег тает. Грегус читает. Дюссельдорф с Рогером пьют. Господин консерватор в городе занят расклейкой по ресторанам призывов приходить мириться. Я довожу до ума готовый в черне тотемный столб. Уже ясно, каким он будет, и я вижу, что тружусь не зря. Мне есть чем гордиться. Даже самый недалекий человек поймет, что столб изображает мужчину, который сидит на большом яйце и держит на голове еще одного мужчину верхом на велосипеде, на голове которого стоит годовалый лосенок, а на нем сидит маленький мальчик. Все похожи на себя, но в меру, и в меру стилизованы, так что опознать никого из нас нельзя. Теперь столб надо отполировать шкуркой и покрасить в яркие цвета. Повторять ошибку индейцев Северной Америки я не намерен. Они вырезали потрясающие тотемные столбы, но сходу воздвигали их, ничем не обработав. В результате уже через несколько десятилетий матушка природа получала тотемы назад в свой круговорот. Они рассыхались, обрушивались, истлевали. Это согласовывалось с верой индейцев в единство мира, где все движется по кругу, из праха в прах и так далее. Но я на этот вопрос смотрю иначе, чем смотрели североамериканские аборигены. Я все же не индейец, а человек нашего времени, неудачник нашего времени или человек нашего неудачного времени. Это как считать. Но в любом случае, если уж я что-то делаю, то делаю на века, поэтому мне предстоит вся эта чертова канитель с несколькими слоями олифы, бейца и, наконец, с яркой краской, способной выдержать норвежские погоды. Столб простоит 1000 лет, как минимум. 1000 — замечательное число, самое лучшее. Тихой весенней ночью я спускаюсь в город и высаживаю окно в магазине скобяных изделий у стадиона Улевол. Я мог бы, конечно, добыть денег у Дюссельдорфа, но эта сирота безотецкая не просыхает. К тому же меня тешит мысль, что тотемный столб выйдет даровой. Все, для чего не надо утверждать бюджеты, нравится мне вдвойне. Зато все, что требует больших затрат, сразу вызывает у меня подозрения. Такие у меня теперь представления, и я изменился. Скоро год, как я живу в лесу, и я теперь не тот, что был. В какой момент во мне произошли перемены, сказать непросто. Наверное, они свершались исподволь, как все преобразования, но в том, что я изменился, нет никаких сомнений. Лес дает и отбирает, и обтачивает тех, кто стремится в него по своему образу. Еще немного, и я окончательно облесничаю. Лес — это я и есть, думаю я, под оглушительные завывания сигнализации, врываясь в магазин и на бегу бесстрастно высчитывая, что на все у меня 5 минут. Сходу принимаю таскать ведерко за ведерком с олифой, бейцем, краской и прочим. Я не бегаю, летаю, и через 5 минут за контейнером, где директор магазина ICA вот уже несколько месяцев оставляет для меня молоко, скапливается изрядное количество лакокрасочных материалов. Прикинув, что все необходимое я набрал, устраиваюсь на корточках сверху на ведрах и жду, когда появится охранная служба Securitas. Охранник действительно приходит, хоть и заставляет себя ждать куда дольше, чем я рассчитывал. Потом подтягивается полиция, начинаются звонки и переговоры, и, наконец, приезжает хозяин магазина. Я его узнаю, поскольку в связи с бесконечным ремонтом непрестанно у него отоваривался. То кисточка, то монтажная лента, то семечки для птиц. О них я всегда заботился, о птицах-то. Им, во всяком случае, есть за что меня благодарить. Правда, это дело такое. Сам вот я много лет раскланивался с хозяином магазина, а теперь взял, разбил окно и утащил, что мне понадобилось. Но он знал, на что шел. Это часть его бизнеса. Хозяин заделывает окно плексигласом и не сразу, но уходит. Теперь у меня есть пара часов, пока город не проснулся. Я привожу ждавшего на опушке Бонго, немилосердно нагружая его бейцем и краской, и в 3 ходки мы перетаскиваем все это в палатку. 1 мая к нам возвращается господин консерватор. Чтобы меня подразнить, он притаскивает из дому мешок прошлогоднего сена